быть, это и ошибка, но мне кажется, всегда надо найти некое противоречие буквальному. Психологические кружева, но их не обязательно плести, стоя в полуметре друг от друга. Сила чувств, что и говорить, бывает и прямо пропорционально сдержанности. Но сдержанность не должна лишать произведения искусства театральности. Да и так ли уж сдержан Тургенев? У нас странное представление о классиках, о Чехове, например, или Тургеневе. Мы заковываем их в жесткий корсет. Между тем они полны огня и веселья, часто открытого огня. Пьесу «Месяц в деревне» запрещала цензура, а теперь мы часто выдаем ее за дистиллированную воду. И чтобы сломать эту ложную традицию зашнурованности, может быть, надо даже перестать сдерживаться, если, разумеется, для того найти основания. Но, к сожалению, всякую мысль приходится высказывать с оговорками, ибо иногда одна и та же фраза приходится по вкусу людям совершенно противоположным. И, может быть, художественная несдержанность моего товарища по искусству претит мне не меньше, чем его критикам, но я пока не нахожу другой формулировки для своей мысли. Так вот, Наталья Петровна сегодня взбудоражена. Разумеется, это можно сыграть по-всякому. Можно сесть и сидеть, и все-таки быть взбудораженной. Но, может быть, можно почти не суметь эту взбудораженность скрыть, настолько она велика. И пусть появятся всякие смелые краски, резкие краски, бурные, я сегодня за них. И в 100 раз острее пусть будут реакции Ракитина. И драматичнее. Пускай мы почувствуем, что они на пороге происшествий, причем таких, которые сегодня тоже каждый способен понять. Чтобы это не были лишь происшествия тех дней, да еще закованные в корсет. Что нам до них? Нет, разумеется, все должно происходить тогда, но и нам должно быть абсолютно доступно, понятно, близко. А между тем, чтобы было близко, нужна поправка. Нельзя просто прочесть по ролям, как у Тургенева. Даже и при нем это не имело должного успеха. Критика бронилась. Так что не будем ссылаться на те времена. У нас есть свои чувства. И разве, читая пьесы, можно от них отделаться? И не надо. Если они есть, эти чувства, их надо беречь. Ведь простая читка по Тургеневу происходит как раз не от того, что человек хочет быть ему верен, а от того, что совсем нет ничего своего. Но когда нет ничего своего, это уже не верность, а Бог знает что. Один из современных актеров сказал, что Ракитин – размазня. Но в свое время о нем писалось не лучше, чем точно так же, как и о Наталье Петровне. Это ведь с годами произведение, написанное крупным писателем, становится святыней. При современниках и Тургеневе, Чехов, при всей любви к ним многих, подвергались ой, какой критике. Наталья Петровна оказалась скучающей и томной барыней, а Ракитин, волочащимся за ней и утопающим в словах господином. Теперь литературовед, наделенный исторической перспективой, найдет оправдание каждому психологическому изгибу, а посмотришь какой-нибудь спектакль, на поверхность выйдет вся та же неспособность взглянуть на вещи крупно. Вся та же мелкость оценок происходящего. Скучающая томная барынька и утопающий в словах, волочащийся за ней господин. Но как хочется, черт возьми, сделать что-то, о чем сказал Пастернак. Ой, если бы я только мог хотя отчасти, я написал